По рекам пусть лохи плавают, а мы поплывем по морю, по черному, вот. Это что еще такое? Да ты, голубчик, за жизнью не следишь. По черному морю плавают большие туристические суда с заходом в портовые города Крым, Сочи, Сухуми и, между прочим, по вполне совковым расценкам. Не ссы, не разоримся. Это что, типа кометы? Сам ты комета. Здоровенные многопалубные лайнеры. Самый большой Дмитрий Шостакович, на нем мы, собственно, и поплывем. В части отдыха за базар доктор обычно отвечал. Через пару недель мы уже стояли в неприятно памятном мне после таможенного инцидента Одесско-Моском порту. В Одессе на сей раз обошлось без инцидентов. Изрядно нетрезвые после поезда мы тут же оторвались от общей группы туристов, нашли комок с венгерским ликером, изрядно им загрузились и пару часов бродили по городу, пугая своим видом одесситов. И не только видом. На подходе к привозу я вдруг обнаружил человека с огромной вяленой рыбиной и привязался к нему, уговаривая немедленно ее уступить. «Мужчина, да вы что?» — возмущался абориген. «Я таки взял домой рыбки покушать. Тут вы как с неба на землю перед моим носом. Сходите и купите. Привоз вот он». Одессит махнул рукой до легендарного рынка и впрямь. Оставалось не больше 200 метров. «Да ладно, мужик», — поддержал меня доктор. «На пароход опаздываем, не успеваем. Мы у тебя по хорошей цене рыбу возьмем, а ты себе еще купишь». И ведь уговорили. В лайнер вообще грузились со стратегическими запасами. В устроенном под каютным столиком баре только коньяку было 3 сорта. Не говоря о водке, ликерах и прочем. Шмали прихватили как бы не 2 стакана, потом полсудна угощали. С рыбой получилось смешнее. Огромный экземпляр, реквизированный у одессита, бросили под шконку с еще одной рыбиной, размером чуть меньше, купленной прямо у здания морпорта. «Большому компании требуется», — заявил Макс. Компания из 2 бывших обитателей моря пролежала под шконкой 3 дня, после чего я испугался, как бы все не протухло. «Ерунда!» — отмахнулся лежащий на соседней койке доктор. «Мы их проветривать будем». «Это как?» «Как-как? Да по коридору прогуливать». Первые рыбные прогулки не носили очень уж демонстративного характера, тем более, что мы и так успели надемонстрироваться, чего стоили хотя бы регулярные дуэли. В коридоре, само собой, там удобно, на игрушечных пистолетах. В пластиковые шарики мы вставили иголки, так что дуэли были не то чтобы совсем бескровными. Туристы шугались, моряки смотрели мрачно, но не без зависти. Умеют люди отдыхать. Умели, само собой, с таким-то количеством бухла и дури. 2 на судне, не считая остальных. У грека как-то раз угнали машину, так больше всего он расстраивался из-за пропажи нечестно купленного дорогого Крайслера, а содержимого бардачка. «Прикинь», — жаловался он мне, — «когда от мусоров косил, 3 недели пролежал в дурке. Люди там, конечно, нервные, парочку даже успокаивать пришлось. Не навечно, надеюсь». «Да нет, проникающий удар левой в печень, и успокоение наступает надолго, проверено». Несколько зловеще ухмыльнулся Дима. «Но это все порожняк, а вот то, что некоторые там несли...» «Это были натуральные вилы. Я 3 кассеты бреда в этой дурке записал». «И чего?» «Так я же их, блядь, в бардачке Крайслера как раз и хранил. Тачку-то я новую возьму, а кассеты такие где надыбать?» Подобная пропажа приключилась и у меня. В числе прочего, на лайнер мы прихватили 2 блокнота записывать умные мысли. «А то обидно получается», — резонерствовал Макс. «По обкурке такие телеги нажористые рождаются. А если не запишешь, сразу все и забывается. Надо с этим делом как-то бороться». Летописным рукописям было присвоено название «Умники», и вели мы их на редкость добросовестно. К концу круиза каждый из толстых блокнотов был заполнен более чем наполовину. В дальнейшем пытались практику ведения подобных записей продолжать, но вскоре все сошло на нет, а потом пропали и сами «Умники». Очень жаль. Вот что надо большими тиражами издавать. Однако не телегами едиными. После захода в Севастополь, где по набережной ходили на редкость симпатичные местные тёлки, доктор начал, как водится, жаловаться на отсутствие женского общества. «Без женщин неправильный отдых получается», — заявил он. «А на лайнере они какие-то неправильные. С прекрасным полом на судне и впрямь как-то не сложилось. Одинокие туристки даже на наш не шибко взыскательный вкус для романтических приключений никак не годились. Симпатичная горничная, убиравшая по утрам каюту, соглашалась на приглашение слегка похмелиться, но и никак не более. О заходах в порт, в силу их краткости, и речи не было. Чего такого можно отчебучить за 3-4 часа, да еще и на незнакомом месте? В общем, уже в Ялте Макс ломанулся на пункт международных переговоров и после 2-3 звонков выцепил 2 проверенных подруг. «Мы завтра в Новороссийск прибываем», — объяснял он девкам. «Берите самолет и из аэропорта дуйте прямо к морвокзалу. Там мы вас и встретим. Местами обеспечим, у нас целая каюта лишняя». Насчет каюты доктор не врал. Польстившись на дешевизну, мы забронировали аж две каюты, причем четырехместные. Плыть вдвоем в каюте на четверых — это как раз нормально. Практика, проверенная на железнодорожных купе. Но ситуация, когда во второй каюте путешествуют только отселенные туда две вяленые рыбы, это все-таки некоторый перебор. Так что с местом вопрос действительно решался более чем положительно. Чего нельзя сказать об аэропорте? Портовый Новороссийск нам не понравился категорически. Углубившись в город на какой-то километр, мы в течение получаса имели счастье наблюдать минимум три серьезные драки, и это посередине бела дня. Но хуже было другое. До отплытия оставалось все меньше времени, а девки все не появлялись. Макс начал нервничать. Запыхавшиеся барышни прибежали на набережную, когда теплоход уже начал издавать гудки. Успели, но совершенно без запаса. Причем виноватыми оказались именно мы. Причем так, что и не поспоришь. Идиоты! Раскрасневшаяся от беготни Катя, очередная, наливалась теперь еще и гневом. Какой еще аэропорт? Нет в Новороссийске аэропорта. Через Геленджик добираться пришлось. «Как нет?» — искренне изумился Макс. «Крупный портовый город, то все. Да и матросы вроде сказали, что есть. В прошлом году кто-то из команды летал. Уже в Москве мы выяснили, что прошлогоднюю информацию иногда полезно проверять. Аэропорт закрыли месяца за 2-3 до нашего круиза. Сами дураки. Впрочем, женщины — народ отходчивый. Тем более в таком антураже кораблик плывет, в окошке иллюминатора море видно, погода всю дорогу солнечная. И зря мы ругали Новороссийск». В Сухуми все сложилось, или могло сложиться, куда хуже. Стрёмный город. Заезд в Сочи расслабил нас окончательно. Все тихо, спокойно, знакомые места. На судне вновь прибывшие уже успели вписаться в развеселую жизнь. Теперь рыб выводили гулять в коридор именно они, причем сопровождая прогулки громкими комментариями. Окружающие дивились еще больше. Горничная стала обращаться с нами на редкость сухо. До кучи выиграли конкурс «Мистер Теплоход». Тоже странно получилось. Участвовал я, а выиграл Макс. После первых двух номеров с похмелья у меня начался приступ морской болезни. Пришлось звать на подмену меньшего брата, который через час и ввалился в каюту с призом в форме штурвала и с грамоткой внутри. На Сухумский причал мы вывалились вчетвером в превосходнейшем настроении и сразу несколько обломались, спросив у огромного мента на входе в порт, как пройти к центральному рынку. «Рынок там!» — смуглый усатый гигант махнул рукой. «Только ви это, девушек далеко, не отпускайте». «А что такое?» «Да так, неспокойно в городе». Девушек мы от греха построили, но не учли, так сказать, особенности менталитета. Симпатичная очередная Катя шла сразу в двух темных очках, одна пара на лице, вторая на козырьке бейсболки. Примерно каждый пятый из встречных аборигенов интересовался. «Ах, почему девушка в двух очках?» Очень быстро нервной Кате это надоело, и она начала отвечать, преимущественно посылая в ответ прямым текстом «нахуй», иногда добавляя по матушке. Кавказцы очень таких слов не любят, а от женщины так вообще испытывают культурный шок. Как я все это разрулил, сам не понимаю. Стремаков по пути на рынок было штук 5, после чего мы развернулись. И уже на подходе к порту сорвался и Макс. Он влез в очередную мою миротворческую беседу сразу с пятком южан, и сходу обозвал кого-то из оппонентов пидорасом. Страх позволяет достичь чудес в области дипломатии. Свою группу я умудрился увести, доктора практически пинками, когда аборигены уже тянулись к карманам, похоже, за ножами. Абхазы вообще народ не лишенный агрессивности, а тут еще и политика, о которой мы, само собой, слыхом не слыхивали. До начала войны с Грузией оставался месяц с копейками. После возвращения на теплоход доктор оперативно выписал Кате в дыню, ну, у них такое было почти нормой, выгнал ее из каюты, после чего мы торжественно напились. Обсуждая вариант в Батуми, на сушу вообще не сходить. К утру, впрочем, все успокоились и помирились. «Слышал я, что абхазы все безумные, хуже меня», — вспомнил Макс. «А аджарцы говорят спокойные, что твой удав». «Видел я этого удава. Комиссарову как-то раз на квартиру принесли, маленького такого. На чертане вообще постоянно заводилась какая-то живность. И если б только кошки с собаками. Однажды там месяца полтора макака жила, довольно шкодливая, и гадила, где попала. Сашка ее с пьяных глаз даже пару раз учил уму-разуму электрошокером. Да ладно, макака, мы на птичке, куда регулярно ездили на зверей посмотреть, Едва натуральную рысь не купили. Хорошо, краб отговорил. Ты посмотри, на какой она цепи сидит. А то кто-нибудь из нас точно стал бы жертвой хищника со смешными ушами. А удав реально был спокойный, пока его в духовку засовывать не начали. Кто-то из гостей удумал змейку запечь. Ну, если бы меня в духовку засунуть пытались, я бы тоже нервничал и вырывался. Так что доктору насчет Батуми мы поверили и правильно сделали. Подобной безмятежности и патриархальности я лично вообще особо не припомню, а на Кавказе так и подавно. Милая картинка, солнышко припекает, улица с щебенкой вместо асфальта, по ней бредет корова, посреди дороги стоит местный житель и флегматично смотрит в небо. Уважаемый, а как в центр пройти? В ответ молчание. И такие флегматики попадались постоянно. А мы всего-то и хотели дойти до улицы Сталина. В городе она была как бы не центральной.